Не давай себя ослепить. В наше время мы становимся внутренне сознательными. Если некто во всеуслышание заявляет, что видел свет, сразу же поставь вопрос, какова его собственная заслуга в этом? Смысл в том, чтобы взять свою судьбу в свои собственные руки. А этого не делаешь, когда спонтанно принимаешь вовнутрь вспышку света, наслаждение, и позволяешь ему ослепить себя, то есть властвовать над тобой. Надо стремиться к тому, чтобы получить в себя как можно больше, а если нет сил, то пусть хоть немного. Свет постоянно пытается проникнуть в нас, изнутри и снаружи. Тот свет, который уже принял в себя, не имеет сам по себе границ. Очень непросто оставаться в рамках границ, если уже принял хотя бы немного от света, наслаждения. Тогда изнутри собирается настолько большое давление, что вынуждает наши силы перехлёстываться через край. И тогда все это выбрасывается наружу. Свет входит в голову, и оттуда поступает в силовое поле рот. Также и наш физический рот — это место, через которое еда и питье проникают вовнутрь. Ведь и физическая пища — это свет. Она переваривается, и высокие ее компоненты принимаются. Остальное же выбрасывается. Точно так же проходят и внутренние процессы. Свет проходит постепенно от рта к силовому полю пуп. Он давит там изнутри и извне. В определенный момент его уже невозможно выдержать, и он выбрасывается. Но следы света, что уже побывал внутри, неизгладимы. И вот это дает нам возможность, чтобы позднее больше и интенсивнее получать.